«Ой, неужели это ваш Наполеон? Я о нем 10 лет мечтала». «Неужели не пробовала в Америке ничего повкуснее?» Аллочка довольно улыбнулась. «Американцы дают жирным десертам жуткие имена. Вы бы хотели попробовать тортик «Смерть от шоколада»?» — ответила Маша. Они с Аллочкой все улыбались и улыбались друг другу, словно каждая боялась первой убрать с лица натужную приветливую гримаску. «Все наши в Америке жалуются на ужасную еду», — светски поинтересовалась Аллочка и окинула сидящих за столом гордым взглядом. Похоже, в этом доме она одна хорошо воспитана и умеет принимать гостей. Аллочка очень старалась принять Машу хорошо. Вот только одна маленькая мысль поклевывала ее. В порядке ли могила Сергея Ивановича? Она судорожно пыталась вспомнить, когда последний раз была на кладбище. Знала давно, полгода, а то и больше. Но все же нервно перебирала в голове даты, а вдруг окажется совсем недавно. Маша растерянно огляделась, на секунду не удержавшись от обиды. «Я же приехала! Почему про еду? За что?» Но послушно ответила. «Когда садишься за стол с американцами, они всегда так подозрительно оглядывают пищу, словно думают, какой именно кусок может их окончательно угробить. И обязательно кто-нибудь скажет: «Ах, это я не ем. Вы что, не знаете, в каких условиях выращивают это?» Нина засмеялась, и все немножко похмыкали вслед за ней. Но, ударившись своим смехом о Бобину мрачность, опять замолчали. Вдруг вскочила Наташа, неловко попав в полную тишину, пропела: «Я на минутку, сейчас вернусь». Когда Наташа с ярко накрашенными губами и пятнами румян на щеках вернулась, застольную беседу уверенно вела Рита. «С этой помадой лучше?» — шепотом спросила Наташа, прикоснувшись к Нининой щеке тяжелой сережкой. Серьги, сапфиры в бриллиантовых лепестках Наташа никогда не надевала, и сейчас, в торопях нервничая, выкидывала на кровать вперемешку белье, шарфики, платочки, заколки для волос, ночные рубашки, посреди которых и нашлась красная бархатная коробочка с сережками. Бобин подарок на 30 лет. «Как вы можете жить в Америке?» — строгим тоном произнесла Рита, недовольно морщась, будто у нее накопилось много претензий к Америке, и сейчас она их все, наконец, выскажет. «Вы ведь, кажется, из приличной семьи?» До брака с Гариком Рита не думала, из какой она семьи, но, выйдя замуж за писателя, поняла, что из хорошей, и все чаще называла маму массажистку врачом, а скромного папу бухгалтера «мой отец известный экономист». В Америке совсем нет культуры. До настоящей интеллектуальной прозы, как у Гарика, там не доросли. Гарик строго посмотрел на Риту. В этнически немонолитной стране культура невозможна, но и в Америке, как в любой стране, найдутся несколько человек, которые понимают. А я, может, вообще пишу для десятка людей в мире? Мне много читателей не надо. Я не... Как этот ваш?» — он повернулся к Антону. «Акунин». «Акунин, Пелевин, Чехов, Лев Толстой», — услужливо отозвался Антон. Рита подскакивала на месте, как отличница, которая случайно ляпнула что-то не то и тянет руку, желая немедленно исправиться. «Америка — это провинциальная страна средних программистов. Американцев не любят в Европе за то, что они...» Маша виновато за Америку улыбнувшись, попросила.